Глава 20. Марго с умилением рассматривала маленького человечка. Лицо вроде бы от папы, а глаза точно мамины, черные, раскосые. Ребенок без отдыха занимался зарядкой, махал ножками и ручками. Природа заставляла его как можно быстрее накачивать мышцы. Мужчина должен быть сильным. За великолепным зеленым чаем Марго не выдержала и поделилась своими проблемами по архивному делу. Хельга была даже рада отвлечься хоть немного от обязательных материнских забот и немного пошевелить мозгами. «Маргарита Сергеевна, если на поверхности ничего не видно, давайте будем глубже копать». «Поясни, давай подробней». Марго даже достала блокнот. «Если ничего нет у самих сотрудниц, давайте проверим еще их детей, зятьев, свекровей или других родственников, любовников, наконец. Сами же говорили, кто-то из своих брал, больше некому. А мне, если хотите, весь материал на электронку кидайте, а я, когда Гриша спит, буду его анализировать. Мне совсем не трудно, даже полезно, чтобы я за время декретного отпуска совсем мозгами не одряхлела. Мы с Максимом уже точно решили, как малыш подрастет на работу, я точно к вам, в бюро». В течение месяца Марго, вспомнив свои молодые годы, занималась наружным наблюдением за сотрудницами областного архива. Уставала очень. Приходила домой и, даже не раздевшись, падала на диван и засыпала. Дочь раздевала ее, втирала мази и давала обязательные лекарства. В конце концов, Лиля не выдержала и, позвонив Силуянову, все ему рассказала. Сила примчался на другое утро, тут же отобрал у Марго текущую информацию, передал ее трем парням, приехавшим вместе с ним. «Ты у нас кто? Ты у нас мозги, а никак не ноги. Твоя задача в чем заключается? Сидеть, анализировать, сопоставлять, а бегать за объектом, филерствовать? Извини, дорогая, уже возраст не тот. Не дай бог твой любимый врач, Родион Гиреев, про твои марафонские подвиги узнает, так он просто отравит меня при встрече и будет прав. Но мне Хельга обещала все анализировать, как могла, оправдывала женщина. Хельга пусть сына растит, это ее самое главное дело в жизни. Между прочим, нашего с тобой крестника». «Моего крестника», — поправила его Марго. «Нашего», — решительно и с напором произнес Силуянов. Марго промолчала, но про себя подумала. «Хорошие у парня будут крестные. Бывшая прокурорша и бывший вор в законе, при папе и маме, работающими в областном следственном комитете». Парни Силуянова свое дело знали, да и оснащение у них было подобающее. Машины, рации, деньги, наконец. Спустя неделю перед Маргаритой на столе лежала кипа фотографий, справок из различных ЖЭКов и ДЭЗов, а также диски и флешки с записями разговоров с соседями и дворниками. Кстати, дворники. Марго знала, это из своего опыта самые наблюдательные и самые осведомленные люди в доме. Это они. Просидев над материалами полдня, женщина решила, что одна голова хорошо, а две лучше, и засобиралась в гости к чите Каверинах. Она сама перед собой кривила душой. Ей, конечно, хотелось обменяться мнением с Хельгой и Максимом, если, конечно, тот будет дома. Но еще больше ей хотелось увидеть маленькое чудо – Гришаню. Повозившись с малышом, она даже пыталась носить его на руках, укачивая. Но боль в спине однозначно сказала женщине, что, увы, этого делать не надо. Наконец, женщины, уложив мальчишку спать, занялись изучением и анализом собранной информации. Ее было много, очень много. Кто с кем куда ходил, что покупал, как расплачивался, сплетни соседок по подъездам, копии коммунальных счетов и домовых книг. Были даже копии расходно-кассовых чеков из одной турфирмы. Выяснилось, что некая сотрудница архива, Александра Курганинская, иногда позволяет себе отдохнуть в турецкой Анталии или даже на греческом острове Родос. Посчитав ее заработок в областном архиве и совместительство в почтовом отделении на полставки, получалось, что расходы весьма превышают доходы. Хельга позвонила мужу, и они уже через час знали, что Курганинская ни в одном из банков города никогда кредитов не брала. Наоборот, имела сберегательные депозиты, правда, не на астрономические суммы. Парням Сюльянова была дана новая вводная, и через неделю Марго знала, что Александр без ума от некоего Альберта Хазарова, бизнесмена средней руки, который, однако, вел достаточно веселую жизнь, разъезжал на автомобиле известной немецкой марки и постоянно общался с риэлторами всех мастей.